Третье – плоскостное раздельно-последовательное поглаживание. Четвертое – легкое спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Пятое – обхватывающее непрерывистое поглаживание. Весь массаж длится не более 40 минут ежедневно. На массаж спины и пояснично-крестцовой области отводится 15 минут. Руки – от 4 до 5 минут, ноги 7-8 минут. Курс массажа состоит из 12-15 процедур. Его следует повторять регулярно через 1-1,5 месяца на протяжении длительного времени. При вовлечении в процесс мимической и жевательной мускулатуры необходимо назначать массаж передней и задней поверхности шеи и области лица, применяя только поглаживание и растирание. Сила давления рук при выполнении массажных приемов на лице и шее должна быть небольшой, а движения рук плавными, мягкими, эластичными и медленными. Атрофическая миотония является наследственным заболеванием и начинается позже, чем врожденное, в возрасте 20-25 лет. Она обладает прогрессирующим течением и проявляется развитием атрофических параличей, травмы, инфекции, физическое перенапряжение, способствует развитию болезни. Миотонический синдром при этом заболевании ничем не отличается от такового при врожденной миотонии. Он особенно развит в сгибателях пальцев и жевательной мускулатуре. Атрофические параличи локализуются преимущественно в мышцах лица и конечностей. На руках чаще атрофируются плечи, лучевые мышцы, на шее грудино-ключично-сосцевидные мышцы, на лице мышца, поднимающая верхнее веко. При этом заболевания нередко наблюдаются изменения со стороны психики. Прогрессирующее течение может привести к полной неподвижности пациента. Массаж проводится так же, как у больных с врожденной миотонией.